Глава 7. Сплошная политика. Мы включили освещение почти во всем доме и прошли в гостиную. Настроение у меня было таким, что обилие голов животных по стенам давило и создавало абсолютно неуютную атмосферу для беседы на любые темы. К тому же Павел, как оказалось, решил выложить мне всю подноготную. Не успел я даже начать задавать вопросы. «Где Данил?» – первым делом спросил шпион и, услышав ответ, помрачнел еще больше. Одет он был в неброский дорожный костюм, дополненный легким шарфом. На улице и правда было совсем не жарко, особенно после адского августа. Мне живо представилось, как Павел Трубецкой перемещается, прикрыв лицо плащом. «Я так и знал, что хороших новостей будет совсем немного. Мне бы очень хотелось услышать, наконец, что за фигня здесь происходит». «Максим», — Трубецкой высказался очень строго, — «то, что ты называешь фигней, во многом касается всей империи, а не только семьи Романовых в целом. И уж тем более не ограничивается одной только Анной. Я надеюсь, что ты это понимаешь». «Я лишь привык к тому, что меня постоянно держат в неведении», — выпалил я, — «особенно ты. И посмотри, к чему это привело. Из меня такой же барон, как и Зеда-балерина». Эдуард громко фыркнул и поскреб щетину. Да уж, балерина из него вышла бы крайне монструозной. Трубецкой переглянулся со своим помощником. Я заметил это и тут же напомнил. «На все мои вопросы он тоже ссылался на тебя. Поэтому я прошу тебя дать мне ответы. Загадок слишком много. Раскрыл я всего лишь одну». «Какую?» – мгновенно задал вопрос Павел. «Принцесса одна. Нет никакого двойника». Поделился я со шпионом, полученной информацией. «Нет, и никогда не было. Она все помнит». «Но вопросов из-за этого меньше не становится». Ноздри его раздувались от гнева, но в остальном Павел Трубецкой держался очень спокойно. «Я бы хотел, чтобы их стало меньше у меня», – выразительно намекнул я. «А то, понимаешь ли, одни люди мне говорят, что в империи все чудесно. Но я понимал тогда и вижу сейчас, чудес не бывает. Не может существовать чего-то идеального само по себе». «А паренек ты не дурак», – подал голос Эд. Я же продолжал. «Другие заявляют о сепаратистах и мятежниках». «Нет, не только ты», – добавил я, увидев, как растет удивление на лице шпиона. «Некоторые люди говорили, что приграничные зоны уж очень подвержены каким-то там стремлениям вырваться из успешной империи». «Многое есть просто слухи и не более того», – мрачно прокомментировал Трубецкой. «Я не буду спорить. Существуют сложные территории, где и 100 лет спустя люди стараются держаться обособленно и не очень реагируют на новую государственность». «Затем...» – я внимательно выслушал шпиона и только потом продолжил высказываться. «Ты утверждаешь, что находятся следы, ведущие прямо в императорскую семью, что якобы кто-то из них несет ответственность за происходящее». «Следы есть. В основном косвенные, конечно. Просто потому, что никто другой не в силах ставить такие задачи». «Так значит...» Я немного пораскинул мозгами. «Ты также можешь сказать, что все это связано между собой и ставит перед собой одну цель – повлиять на позиции императора?» «Могу», – кивнул Павел. «Совершенно бездоказательно, но могу. Небольшие удары по всем направлениям должны взбудоражить людей. Волнение здесь, недовольство там». «А принцесса Анна должна была стать центральным направлением. Что ты думаешь?» «Я решил, что пора вернуться к более беспокоящим меня темам». «А ты?» Шпион удивил меня встречным вопросом. «С аналитикой ты вроде бы тоже неплохо справляешься. Вот и прояви самостоятельность мышления». «Вот здесь я тебе ничего не отвечу, потому что не знаю, где правда. Анна считает, что она испортила машину, чтобы отправиться в мой мир». «Не хочу сомневаться в способностях юной принцессы, но она вряд ли представляет себе, насколько сложна машина для перемещения в принципе». «То есть она так думает, или ее в этом убедили, что она сама переместилась в мой мир?» «Она не первый человек, который попадает к тебе». «Тарас, Игорь», — напомнил Трубецкой. «Откуда ты узнал про него?» — опешил я. Ведь он стоял рядом с тобой, через забор, и ты тогда не узнал его. Или только сделал вид. Тогда и действительно не знал, что он из наших. Ведь я не обязан знать каждого жителя империи в лицо, правда? Но недавно я ездил в поместье Сергея Николаевича и посетил несколько окрестных деревень, чтобы опросить жителей о случившемся. Тогда и узнал. «У него не будет проблем», — обеспокоился я. «Нет, не будет. Он теперь работает на меня. И оставь свои моральные оценки при себе. На кону жизнь членов императорской фамилии, не говоря уже о самой империи». «Нас что ждет кризис пострашнее того, что был 100 лет назад?» — включился в наш разговор Эд. «Прошлый страшен только на страницах учебников», — ответил ему Павел. «То, что происходит сейчас, — реальность, и она куда хуже. Вернемся к Анне». «Получается, она почти ничего не делала по своей воле», — медленно проговорил я. «Ее нарочно отправили в мой мир, и эти ее проблемы с памятью. Быть может, ты знаешь, кто отправил ее лечиться? Ведь мы нашли ее в клинике». Внезапно я ощутил, что один новый ответ тянет за собой десяток новых вопросов, и замолчал. «Кризис действительно глубокий. Если кто-то считает допустимым отправлять императорскую дочь в психушку, а если все это еще и связано с прочими остросоциальными эпизодами, то ситуация и вовсе жуткая. Надо ее вытащить оттуда. Срочно!» – решил я. «Твоя наивность уже обошлась нам слишком дорого, Максим», – Трубецкой ответил достаточно спокойно. «Но разве то, что Анна опять так долго нет на виду, не создает вопросы? Что говорят люди? Что пишут газеты?» «Газеты пишут ровно то, что им скажут. Используют старые фотографии, если потребуется, и дадут людям желаемое». «Но не все», — добавил я, и Эдуард тут же подхватил. «Кстати, да, не так давно мне попалась заметка как раз про странности, которые происходят в последнее время вокруг семьи императора. Если кто-то нарочно обратит внимание на это», — продолжил я, — «то цепную реакцию будет уже не остановить. Странно, что за почти 1,5 месяца ничего не произошло». «Странно, согласен», — теперь задумался Павел. «Раньше я думал, что если их две, то так или иначе кто-то всегда на виду с семьей. Но если девушка одна, ее исчезновение заметят, и тогда не сработает даже легенда, которую скормили ее дяди. Поездка в германские земли. Сейчас она должна посещать занятия. Пожалуй, ты прав. Долгое промедление нам совсем не с руки. Мы должны вытащить ее», — заявил я. «Если не сию же секунду, то как можно быстрее». «Тише, тише, герой-любовник», — Павел позволил себе легкую усмешку. «Пойми, это все не так просто, как ты думаешь. Я уже оценил, что ее охраняют вполне достойно. Кстати, Алана бы тоже неплохо вытащить. Сомневаюсь, что в тюрьме сыщику хорошо сидится. Это проще сделать, но здесь спешить не надо. Ты вернулся, и чем активнее будешь действовать, тем больше привлечешь к себе внимание. Тогда надо сделать все незаметно. Не знаю даже, какие у вас есть методы». Я пристально посмотрел на шпиона. «Все технологии, какие только существуют. В том числе и в воображении некоторых». «Это здорово. Надо просто выкрасть девушку из клиники, и все. Спрячем ее временно здесь. Свидетелей не будет». «А что ты будешь делать потом? Не надеешься же ты улизнуть вместе с ней?» «Нет, конечно», — мрачно ответил я. «Мне некуда убегать, кроме этого поместья. Дом сгорел». «Печально. Зато здесь ты миллионер». «Все-то ты знаешь», — горько усмехнулся я. «Работа такая». Павел сделал несколько кругов по комнате, шумно топая. «Но видишь ли, я намерен согласиться с твоим предложением. Детали мы проработаем. Однако тебе придется стать отвлекающим маневром. Вам обоим. Охрану, разумеется, приставим. И почти наверняка придется рассказать девушке о происходящем. Когда я разговаривал с ней в последний раз, она выглядела очень здравой. Она должна понять. Но ее не стоит подвергать опасности». «Вы в любом случае будете в опасности. То, что тебя и твоего друга-сыщика пощадили, это предупреждение нам всем, защитникам империи», — Последнее. Нет, я понимаю, что начинается борьба за власть. Тут все жестко. Друг мой, покачал головой шпион. Борьба началась очень давно, а сейчас лишь перешла в открытое противостояние. Сплошная политика, тьфу. Эд поморщился. Во что вы меня втянули? «Великие преобразования», – пожал плечами Трубецкой. «Если мы проиграем, то наши имена никто не впишет в историю». «А если победим, впишут?» – сразу же оживился его помощник. «Если победим, риск мучительной смерти будет куда ниже».